и жизнью Тома настал. Ест на золоте, спит на кружевах и каждый день носит бархатные штаны, а? Одно плохо. Самому не встать, не лечь, не почесаться. Вот и сейчас он еще спит, а царедворцы тут как тут. Потише, а не то порой услышит. Умоляю. Если мы шуметь не будем, то, пожалуй, не разбудим. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не разбудим. Ка-ра-ля. Ай, невдомек и вельможам, что снится Тому странный сон? Здесь все перемени. Дворец в разбойничий притон бродяги превратили. Сидит на троне атаман, и весело хохочет он. А рядом с ним бродяга Баль, бродяга Буль и прочие. Налей-ка мне полный шпан, а я спою покуда. Я одноглазый атаман, наследник Робин Гуда. За все содеянное мной мне каторгу пророчили. Бродяга Буль, бродяга Бар, бродяга Бич и прочие. Я отдал глаз за всех за вас и клятвы не нарушу. Отпусти за всех, за тех, кто отдал полудушу. Пришлось мне бы нелегко, но власть мою прочили. Бродяга Буль, бродяга Бар, бродяга Бич и прочие. Пропасунья гончий пес схватил меня соляшку. И мне пришлось вернуться в каталажку. Казнить меня решился я, но казнь мою отсрочили. Бродяга Буль, бродяга Бар, бродяга Бич и прочие. Позорим короля. Течет ручей, и он ничей, никто ему не варен. Мы грабим только богачей, а бедным деньги дарим. Налитый горькою судьбу не раз еще попочет. Бродяга Буль, бродяга Бар, бродяга Бич и прочие. Налитый горькою судьбу не раз еще попочет. Бродяга Буль, бродяга Бар, бродяга Бич и прочие. Что? Где бродяги? Ой! Вы кто? Зачем вы здесь? Мы придворные, то лишь придворные. Мы охраняем ваш сон. Сон? Плохо охраняете. Если бы знали, какая чертовщина мне сейчас приснилась. А вам что от меня надо? Час поздний. Не угодно ли будет вашему величеству встать? Угодно. Только почему вас так много? Разве кто-нибудь один не мог разбудить меня? Соблаговолит теперь ваше величество умыться этой теплой кипяченой водой. Освежиться после сна и почистить зубы. Вытереться этим душистым полотенцем. И причесаться этим прекрасным гребнем. Отстаньте от меня! Да что же это такое? Никогда не думал, что так трудно быть королем. Ни минуты покоя. Как вы еще не возьметесь дышать за меня? Какая прелестная шутка! Завтра ее будут повторять все! Какая шутка! Как это славно! Как это мило! И как забавно! Я ушел! Друзья! У меня к вам еще один небольшой вопрос. Извините, но у меня мучительно чешется нос. каковы обряды и обычаи, соблюдаемые здесь в подобных случаях? И спешите с ответом. Я не в силах терпеть. Палата лордов в ближайшую неделю уточнит этот вопрос и доложит вашему величеству. Ну вот, кажется, и все. Прекрасные мысли, ваше величество. И глубоко справедливые. Я сейчас же запишу ее для истории. Довольно! Я устал. Оставьте меня всем, всем, всем! Обедная столовая, дураки! Боже, как они мне все надоели! Нет, я никогда не вырвусь из этой золотой клетки! Несчастный принц, не имеющий здесь ни единого друга. Господи, жалься мной и верни мне волю. Вот тут-то и появилась маленькая принцесса Джен. А чего вы так печальны, ваше величество? Я не более печален, чем вы, ваше высочество. Когда у мальчиков такие грустные глаза, это значит, что они все забыли. А о чем я должен был помнить, девочка? Опять? Ну, хотя бы о том, что я не просто девочка, а маленькая шотландская принцесса, ваша будущая жена. Что? Ах, милый Эдвард, если бы вы знали, как мне тяжело. Со времени нашей помолвки вы так изменились. Нашей помолвки? Ну да. Нас обручили еще в колыбели. Неужели вы и это забыли? Право, я сейчас заплачу. Умоляю вас, не надо. Я уже припоминаю. Вы были вот такая, а я вот такой. И на вас было такое красивое платьице. И здесь еще вот это. И здесь еще вот это. Ничего вы не помните. Никогда бы не подумала, что мужчины так забывчивы. Чего доброго, еще станете убеждать меня, что никогда не слышали наши любимые песни. Песни? Напомните мне ее. Ну, пожалуйста, я вас очень прошу. Паш, лютню принцессе! По небу с обезьянкой на плече, над головами карликов и пьяниц шла девочка, танцуя на луче под звук шарманки свой нехитрый танец. И выбиваясь последних сил, шарманка пела голосом разбитым о мальчике, который все забыл, о мальчике, который все забыл, о девочке, которая забыто. Странно, очень странно, ничего не понимаю. Вы забыли эту песню? Или, может быть, милый Эдвард, я вам больше уже не нравлюсь? Тогда я опять заплачу. Не надо, ваше высочество, вы мне нравитесь, и песня тоже. Разве такое забудешь? Ее пел заезжий старик-шарманщик. Шарманщик? А мы держали за руки. Вот так. С маленькой Джин. С маленькой Джин? Из двора объедков. Из двора объедков? Да, ваше высочество, в этом все дело. Она поразительно похожа на вас. И знаете, принцесса, Мы поклялись тогда же. Здесь, во дворце? Да нет же, там, на площади. Странно. Очень странно, Ваше Величество. Если это болезнь, согласитесь, лекари здесь не помогут. Кажется, я все-таки заплачу. Или, может быть, мне лучше уйти в монастырь? Не надо, Ваше Высочество. Я буду стараться. Я постараюсь все вспомнить, если нет иного выхода. А ведь его, кажется, нет. Вашу руку, принцесса. И сердце. Плетется за Гендоном Эдвард, ноет все тело, и на сердце скверно. Гендон приводит принца в таверну. Так, ну, чем не королевские покои? А если к этому добавить королевский ужин, который нам сюда подадут, можно смело считать себя во дворце. Так, садись вот сюда, мой мальчик, на кровать. Эй, слуга! Слуга! Вели своему хозяину притащить там сюда наверх что-нибудь поужинать. Я голоден, как собака. Не забудь флягу вина, хлеба, и все это побыстрее и подешевле, понял? Я мигом, ваша светлость. Послушай, малыш, малыш. Он уже спит. Бедный мышонок. Он отлично вошел в свою роль. Хозяин велел узнать, долго вы здесь пробудете или нет. И получить вас вперед за ночлег и ужин. Никто нам не верит в долг. И не везде нас принимают, а все потому, что не знают, кто мы на самом деле. А вот если бы твой хозяин узнал, что его таверну благосклонно посетил сам король, клянусь, он заговорил бы иначе. Король! Король! Видишь эту монету? Видишь? На ней отчеканен профиль молодого короля. А теперь подойди к постели и сравни. Ну что, похож? Боже, как две капли воды. А я? А вы? А я граф Майлз Гендон, канцлер двора его величества. Ты не смотри, что мы одеты так бедно. Мы путешествуем переодетыми по стране и проверяем, свежим ли мясом и добрым ли вином угощают тавернах усталых путешественников. И худо приходится тому, кто подает нам постную говядину и разбавленное вино. Понял? Испугался? Ну не бойся, не бойся, ну не бойся. Я пошутил. На! Держи свои деньги и передай хозяину, чтобы он побольше добавлял воды в вино. А то я могу напиться и перебить здесь всю посуду. О, ишь, как ветром сдуло. И вновь скрипел потрепанный фургон, и на ухабах здрав... Да слушай, Мать, откуда ты знаешь эту песню? Ее пела маленькая нищенка, та самая, которую ты... Не признал, там, на площади. Кажется, ее зовут Джин. Маленькая принцесса Джин! Кушать! Вот она. Ах, как отлично сказано. Вот и еда. Сейчас мы поедим на славу. Ты не горюй, мой мальчик. Ужин и сон сделают тебя человеком. Что, тебе чего-нибудь не хватает? Я умыться. И только-то. Да ты можешь делать здесь все, что тебе вздумается, не спрашивай для этого позволения у Майлса Гендона. Будь как дома, не стесняйся. Да что с тобой? Скажи на милость. Налей воды в умывальник и не говори столько лишних слов. Клянусь всеми святыми, это восхитительно. Полотенце? О, дьявол. Пожалуйста, Ваше Величество. А теперь к столу. Отпей сначала из моего стакана, чтобы я видел. А зачем? Ты должен пробовать до меня все, что я ем и пью. Таков порядок. Отлично. Теперь я. Понимаешь, вино могло быть отравлено. Как отравлено? Мною? Да что ты? Таков порядок. Ну-ка, разломи пополам эту краюху. Какой вкусный хлеб! Никогда не ел ничего вкуснее. Все, Майлз, теперь отдыхать. Сними с меня башмаки, Майлз. Вот этот вот. Ой, а теперь другой. Ой. Послушай, не забудь мне завтра заказать новые башмаки. Ты знаешь, где живет королевский сапожник? Скажи ему, что король... Пусть малыш спит на этой единственной кровати, а я устроюсь здесь, на лавке у двери. Убедившись, что Гендон спит, Эдвард решил отправиться на поиски маленькой шотландской принцессы. Сложив плащ так, словно под ним кто-то лежит, он выскользнул через чердачное окно на крышу. Эту песню. Ну ты даешь. Как же мне ее не знать, Том? Ведь это же та самая песня, которую... Ну ладно, хватит притворяться. Ты жив. Ты нашелся. Это главное. Бедная нищенка. Как мне убедить тебя, что я не тот, за кого ты меня принимаешь? Я не Том. Я король. Я всего-навсего бедный английский король. Что? Ах, да, конечно! Мы не раз играли с тобой в эту игру во дворе объедков. Это была прекрасная сказка. Так страшно, что рано или поздно всему приходит конец. Это правда, девочка. В один прекрасный день открываешь глаза и понимаешь, что все хорошее тебе только снилось. Ну, слава богу! Наконец-то к тебе возвращается разум. Мой бедный Том. Ну, теперь ты вспомнишь свою маленькую Джин. Маленькую принцессу Джин? Принцессу? Ах, да! Мне очень нравилось, когда ты называл меня так перед мальчишками из двора объедков. Ну, когда мы играли в нашу сказку. И, наверное, обещал жениться на тебе, когда вырасту. Ты же не забыл! Ты ничего не забыл, плутишка! Ты удивительно на нее похожа. О, маленькая принцесса нищеты. На кого? О, принц несметных богатств. На Коломбину из нашей песни. Помнишь? Валите вон отсюда. Здесь вам не рыночная площадь, чтоб просить милости. Послушай, любезный, где бы я мог купить пару ослов? На рынке. Это недалеко отсюда, за обжорным рядом. А где господин король? Какой король? А, король, он еще спит. Благодарю за совет, дружище.